у него платье, но почему-то пустой дом, пустые журналы, туманы и миражи. И во всем этом виновата литература. С этими мыслями он и заснул на тахте одетый. В это самое время во Внуковском аэропорту объявили посадку на рейс до Адлера. Аня и ее молодой спутник нашли свои места в самолете и сели, прижавшись друг к другу. Они молчали. Мысли их летели вперед, к морю, к Кавказскому берегу, где они будут вдвоем, одни. Он был эстрадным певцом. Выступал несколько раз в окружном доме офицера, где Аня вела культработу. Увлечение это длилось уже год, но виделись они нечасто, украдко, и только первый раз смогли уехать вдвоем. Кузнецову Аня сказала, что едет на курорт лечиться, как и в прошлом году. Кузнецов не расспрашивал, он и сам уезжал нередко в командировки. Разлуки его не волновали. Брак их еще держался, но почти одними внешними жесткими скрепами. Утром Платин принял душ, выпил кофе, походил по квартире и сел писать. Через два дня рассказ был готов. Назывался он «Первоцвет». Это был рассказ о мужчине и женщине, в юности любивших друг друга, разведенных судьбой и встретившихся через много лет. У каждого семья, обычная будничная жизнь. Ни он, ни она не пережили большой любви, не испытали счастья. И теперь, вспоминая юность, каждый жалеет о том, что они не вместе. Рассказ получился грустный и светлый. Начинался он описанием маленького белого цветка с нежно-кружевным венчиком на тонком стебельке. Неказистый цветок, почти без запаха. Вернее, он пахнет только талым снегом, весенней свежей травой. Это ранний цветок, сорванный, он быстро вянет. В пятницу 13-го Платин положил на стол Аркадию Львовичу 7 страниц, отпечатанных на машинке. Откинувшись на спинку кресла, он стал смотреть, как редактор читает его рассказ. Он любил следить за лицом читающего, улавливать смену чувств, соотносить их с текстом. Лицо редактора от страницы к странице становилось все темнее и темнее. Окончив, он посмотрел на Юрия, достал сигарету, сделал несколько затяжек и тогда только сказал: «Юра, вы написали короткий, но, увы, чувствительный рассказ. Что с вами сталось?» «Не ожидал». Юрий поднялся и, протянув длинную руку, сгреб рассыпанные по столу листки. «Стойте! Что вы делаете?» Аркадий Львович схватил его за руку. «Дайте договорить. Рассказ необходимо немного посолить или, черт побери, поперчить. И потом, что это за имя? Казя? То у вас, господа писатели, идут одни Ларисы и Валерии, то начинаются Настя да Фроси. Есть же хорошие женские имена. Ну вот, например, Аня. Просто, мило, интеллигентно. А Казя, это что ж, от Казимира, что ли?» Аркадий Львович был очень расположен к Платину. Знал его с первых шагов в литературе и позволял себе говорить с ним грубовато-откровенно, без околичностей. Платин стоял над ним, сутулый, мрачный. «К чему вы это? Я говорил, не выйдет. Не вышло, и все. Точка. отдать.